Глава 8. «По машинам!» Отряхнув руки, Вова бросился к танку, вскарабкался на броню и плюхнулся задом на подушку. Подушку эту он подобрал сегодня утром в освобожденном селе. Ну, как подобрал? Хозяева попрятались, когда танки с десантом вломились на улочки просыпающегося села и сходу начали громить немецкую тыловую часть, в нем расположившуюся. А 3% после боя подобрал, пока они не вернулись. Еще вчера здесь был немецкий тыл, но за сутки их танк продвинулся километров на 30, это по прямой. Усидеть эти километры на скачущей снизу броне было нелегко, благо пришлось несколько раз спрыгивать и вступать в бой. Запомнилось, как в каком-то городке танки в упор расстреливали немцев, засевших в кирпичном двухэтажном здании, превращенном в опорный пункт. Немецкие пулеметы замолкали один за другим и ничего не могли сделать бронированным коробкам. Ничего противотанкового у них не было. Каждое попадание поднимало пыльную бурю из штукатурки, которая медленно оседала белым облаком. Под прикрытием этой пыли их отделение подобралось вплотную к дому, и он вместе со всеми бросал в подвал гранаты, куда не могли достать танковые снаряды. Снимал с ремня, привычным движением дергал кольцо и бросал. Гранаты взрывались приглушенными хлопками. А потом сквозь хлопки разрывов пробилось «Nicht schießen! Hinter kaputt! Wir kapitulieren!» Это без переводчика было понятно. Пленных было 10-15. Впервые Вова получил возможность рассмотреть их так близко. Люди как люди. Грязные, покрытые белой пылью, окровавленные, некоторые испуганные, некоторые злобно зыркающие из-под лобья, некоторые странно спокойные, ко всему равнодушные. Но долго любоваться на них не дали, как и трофеи толком собрать. Вперед, вперед, быстрее вперед, невзирая на тыл и фланги, пока фрицы не сообразили, не опомнились, не устроили засаду, пока нет впереди орудий ПТО, пока не зарычали справа или слева моторы «четверок» и «пантер», не обрушились сверху бомбы проклятых юнкерсов. Украина была уже близко. После того случая с пленными Вова почувствовал, как что-то в нем изменилось. Страха стало меньше, и был он уже не таким липким и холодным, пришло некоторое понимание и даже азарт. Вовсе никакие они не сверхчеловеки. Ни детали стальной неуязвимой машины. Их тоже можно бить, и они так будут отступать, умирать и сдаваться в плен. А ведь всего 3 недели назад. К Вовиному удивлению, в их роте выжило и сохранило относительную боеспособность довольно много народа. 10 человек. Ему-то казалось, что их осталось всего 2. А в целом от батальона осталось почти 100. Правда, это считая первый взвод их роты, который штаб охранял и в боях не участвовал. Впрочем, вскоре начало прибывать пополнение. 3% уже заметил, что в части отбора пополнения танкодесантная рота находилась на привилегированном положении. В основном в нее попадали уже проверенные, повоевавшие красноармейцы из госпиталей. А молодежь была только славянской и из тех мест, что не бывали в оккупации. Нацменов было немного, только те, кто хорошо понимал и мог говорить по-русски. «К машине!» Очередная тренировка, посадка на танк, десантирование. И опять. А от прежнего отделения их осталось только 2. Чудом выжили. Но пришли новые бойцы, молодые, здоровые, уже повоевавшие. Осталось только посадку-высадку отработать и в бой. А сколько их после того боя останется? Думать об этом не хотелось, но мысли эти постоянно лезли в голову против воли ее владельца. Действительность неожиданно оказалась совсем другой. Бригаду бросили вперед только на 2-й день наступления, когда артиллерия буквально перепахала первую полосу обороны вместе с обороняющимися, когда стрелковые дивизии ценой немалых потерь прорвали 2-ю. Только тогда и выступили на оперативный простор танковые бригады. И ни одного немецкого самолета в небе, только свои. Первый день постоянно приходилось сдерживать желание сигануть в придорожный кювет при появлении в небе темных точек. И каждый раз с удивлением и радостью признавать «свои» пошли нам дорогу расчищать. Вова глотнул из фляги. Вместо колодезной воды с утра там плескался вполне приличный коньячок, успел перелить из трофейной бутылки. На предупреждение о том, что продовольствие может быть отравлено, клали все. Не до того сейчас фрицам. «Володька, ты эту подушку теперь всегда с собой таскать будешь?» Леха Краснов, записной ротный балагур из последнего пополнения. Принесла же его нелегкое в Вовино отделение. По поводу этой подушки он проезжался уже не первый раз. У других десантников тоже были всевозможные прокладки между броней и нижней частью тела, но не такие большие и мягкие. Предупреждая последующие подколы, Лопухов жестко отрубил. «Всегда. А еще раз что-нибудь по этому поводу вякнешь, знаешь, куда я тебе ее засуну?» Леха от обычного молчаливого красноармейца, сама фамилия которого просто напрашивалась на соленую шутку, такого отпора не ожидал. Пару секунд он придумывал ответ, уже рот открыл, но был безжалостно обломан. «Ты не смотри, что он тихий!» На моторный отсек вскарабкался задержавшийся Миронов. «Если сказала, что засунет, значит засунет. А я помогу. Подвинься». Сержант сдвинул Вову, примостившись на край злосчастной подушки. «Ты внимания не обращай. Это он от зависти». Саперы торопливо вколачивали последние скобы в настил подчиненного моста. Рыкнули дизели, танки осторожно перебрались через отремонтированный мост, и дорога наполнилась лязгом гусениц. Вперед, только вперед, без оглядки на тылы и фланги. Вскоре идущие впереди танки притормозили. Вова подумал, что немцы успели подорвать очередной мост, но никаких водных преград и инженерных сооружений через них поблизости не наблюдалось. Обычный перекресток. Одна дорога грунтовая, по ней сюда и прибыл Лопухов. Вторая – приличное по местным меркам шоссе. «Второй взвод! Высаживаемся!» Прихватив подушку, Вова спрыгнул. Земля встретила запыленной травой. Танки, плюясь вонючим дымным выхлопом, загрохотали дальше. Выбирались на шоссе и, крутанувшись, набирали скорость, а второй взвод остался. «Приказано удержать перекресток», – поставил задачу взводный. «Ага, двумя десятками автоматов. Могли бы пару танков оставить, или хотя бы один». Взвод укрылся в придорожном кустарнике. Похоже, поставленную задачу никто всерьез не воспринял. Вот-вот должны были подойти и второй танковый батальон, и остальные роты мотострелков. Вокруг Краснова уже собрался кружок почитателей и развесил уши. Вове его треп уже стоял поперек горла, поэтому он отошел в сторону, уселся на подушку, автомат поставил между ног и задумался. Утренняя эйфория рассеялась, даже пара глотков коньяка не помогла. Сколько еще ему будет вести? День? Два? Он просто физически ощущал, как подходит к концу отпущенный ему срок. Убьют или только ранят. Но это уже не угадаешь. Свалить бы куда-нибудь в безопасное место. Но куда? Сплюнув, он обозрел окрестности. Из-за далекой рощи выползал крохотный грузовик. За ним второй, третий. «Немцы!» Вовин вопль вызвал кратковременный переполох, но оборону взвод занял быстро. Не первый день воюют. Конечно, лучше бы копали, вместо того, чтобы языки чесать. Но теперь жалеть об этом поздно. Подушка улетела дальше в кусты, чтобы не демаскировать позицию. Второй диск лег на траву. Ветки, перекрывающие обзор, спешно обломаны. Красноармеец Лопухов к бою готов. Колонна приближалась. 7 обычных блицев. Если все с пехотой, то на один взвод многовато будет, но отступать некуда. «Огонь!» Кабину и кузов первого грузовика изрешетили в первую секунду. Машина съехала передом в кювет, тут же в нее врезалась вторая. Застыла третья, запарив пробитым радиатором. Вова дал короткую очередь по кабине четвертого по счету «Опеля». Только стекла брызнули. Потом перенес огонь на тентованный кузов, оттуда на землю посыпались немцы. Пехота была только в 4 последних машинах, но и этого было много. Немцы оказались за пределами дальности эффективного огня из ППШ, сумели зацепиться за кюветы, развернуться и ответить огнем. В кустарнике стало совсем кисло. Постоянное щелканье немецких пуль по веткам над головой действовало на нервы. Сейчас перегруппируются, пользуясь численным преимуществом, загнут фланги. Тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr МГ привлек его внимание. Пулеметчик патроны не экономил. Взгляд, брошенный на дорогу, заставил радостно затрепетать сердце. Пока советские автоматчики и немецкие пехотинцы увлеченно палили друг в друга, следом за колонной к перекрестку подъехал гробообразный ганномаг с торопливо намалеванными на броне красными звездами. Сейчас его пулеметчик увлеченно вычесывал немцев из левого кювета, а Вовины уши сквозь грохот боя уловили едва слышный, но такой знакомый грохот. Немцы тоже его услышали, и над кюветами появились белые тряпки, видимо, носовые платки. Стрельба стихла. Только слегка подвывал двигатель трофейной бронеединицы. Убедившись, что по ним больше не стреляют, фрицы начали выходить на дорогу с поднятыми руками. Набралось их больше полусотни. Вова поднялся, автомат оставил взведенным. В нескольких шагах от него лежал Краснов. Не будет он больше Вову доставать. Пуля попала ему в лоб. Так он и застыл с открытыми глазами, склонив голову на приклад автомата. Палец так и остался на спусковом крючке. Подошедшие танки оказались не из их бригады, а из другой армии. Соседи, стало быть. Перекрывшие дорогу грузовики, танки со скрежетом растолкали по кюветам, и колонна двинулась дальше. Разбираться с пленными пришлось Вовиному взводу. И своих убитых хоронить. А их оказалось четверо. Раненый был только один. Да и тот легко. Пуля слегка задела плечо. Поковыряв лопаткой землю, Лопухов внес рационализаторское предложение. «А чего это мы могилу копаем? Эти же фрицы их и убили. Вот пусть они и копают». Предложение взвод поддержал, дело пошло быстрее. В свежий холмик воткнули выломанную в опеле доску, чернильным карандашом написали фамилии погибших. Подошел второй батальон. Комбат приказал оставить одно отделение для конвоирования пленных в тыл, остальных посадил на танки. Выбор взводного пал на отделение Миронова. 6 автоматчиков проводили взглядом ушедшие танки. Сразу начать движение не получилось. Среди фрицев оказалось много раненых, в том числе и неходячие. Проблему сержант решил просто. Приказал сделать носилки и кого можно унести. Самых тяжелых оставили на месте. Повезет, подберут, не повезет. Никто их сюда не звал. С носилками тоже вышла заминка. Вова решил вмешаться. «Чего такое?» Миронов кивнул на двоих пленных. «Да вот, комрадов своих нести не хотят». «Совсем охренели!» – возмутился Лопухов. «Слышь ты, фриц хренов!» «Не мам, фриц!» – возразил один из отказников. «Не фриц? А кто же ты?» «Естем поляким!» «Поляк?» – сообразил Вова. «А ты тоже не фриц?» Второй отказник подтвердил Вовину догадку. «Я сам хорват». «Видал, сержант, какой тут интернационал собрался?» «Значит так». Ствол ППШ недвусмысленно уставился на братьев-славян. «Хватайте носилки и рысью их несете. Если фрицевский мундир надели, значит, фрицы и есть. И мне плевать, откуда вы родом. Ну?» Зыркнули, но подчинились. «Тоже жить хотят». Колонна пленных вытянулась вдоль дороги. Несколько раз пропускали идущие на юг колонны. Пару раз останавливались в деревнях набрать воды и отдохнуть. Народ попался смирный, бежать никто не пытался. Шагая позади колонны, Вова наблюдал за серыми, мышастыми спинами. Странно, но ненависти к ним он не испытывал. Скорее отвращение и брезгливость. Еще пару часов назад у них в руках было оружие, из которого они пытались убить его самого и его товарищей. Тогда он привычно ловил их в прорезь прицела и без тени сомнения нажимал на спуск. А смог бы он сейчас пристрелить этих двоих? Ну, уперлись бы они, и что делать? Плавно нажать на подпружиненную железку, массивный затвор рванется вперед, прихватит из диска патрон, боек наколет капсуль и... Вместо только что живого человека на земле будет лежать остывающий труп. И ведь слова никто не скажет. В душе не осудит. Только кем после этого ты будешь чувствовать себя сам, красноармеец Лопухов. Сборный пункт военнопленных нашли километрах в 15 от места боя. Сдав пленных, автоматчики отправились догонять роту. А на улице середина августа. Тепло, солнышко. Жить хочется. Может, на речку свернем, окунемся? Но Вовино предложение было решительно отвергнуто сержантом. Нам и так до ночи топать. А где мы ночью роту искать будем? В конце села наткнулись на интересную картину. До войны здесь была МТС. Потом немцы приспособили сооружение для своих нужд. Технику здесь ремонтировали. Сейчас же выезд со двора был перегорожен огромным немецким грузовиком. Правда, огромным он был только по меркам 43-го года. А так нормальный КАМАЗ, только немецкий. Передними колесами он съехал в неглубокий кювет. Задний мост остался на дороге. Кузов перекрыл ворота. Двигатель ревел, грузовик дергался, но обратно на дорогу выезжать не желал. Небольшая толпа зевак с интересом наблюдала за разворачивающимся действием, не найдя других развлечений. Автоматчики присоединились к собравшимся. «Чего это они?» – поинтересовались у подошедших раньше. «Заднюю передачу найти не могут». В этот момент дизель смолк, дверца распахнулась, и на землю скатился водитель в засаленной гимнастерке. «Да ёб твою богодушу мать!» «Степаныч, может, еще раз попробуешь?» «Да пошел он на фрицевский! Дайте закурить!» Пока водитель успокаивал нервы, Лопухов стянул с плеча уже привычную тяжесть ППШ и протянул Миронову. «Подержи». «А ты куда?» – удивился сержант. «Попробуй эту дуру с места сдвинуть». Сопровождаемый ехидными шуточками собравшихся, Вова полез в кабину. Видимо, был уже не первым претендентом. Там оказалось довольно просторно. Схемы переключения нигде не было. Рычаг КПП, ручник. А это? Раздатка? Нет, передний мост не ведущий. Демультипликатор? Скорее всего. Выжав сцепление, Лопухов начал орудовать рычагом. Похоже, стандартная схема. Но где же задняя? Вова попытался утопить рычаг, поискал блокирующие рычажки. Ничего. Да, задачка. Стоп. Показалось, что усилие при движении рычага на себя ступенчато увеличилось, но он не уперся. Дополнительная пружина, причем очень тугая. Сдвинув рычаг до упора, толкнул его назад. Бесполезно. Вперед. Есть. Вова ощутил, как вошли в зацепление шестеренки. «Теперь попробуем». Дизель завелся с полоборота. Сцепление, передача, газ, сцепление. Грузовик дернулся и едва не заглох. Вова успел выжать сцепление. Врубил понижающий ряд, газу, больше газу, сцепление. Грузовик рывком выскочил из канавы. Собравшиеся зеваки разлетелись по сторонам. Лопухов вывернул руль. Он пошел неожиданно легко. Включил первую, а может вторую. Дизель вытянет и с победным ревом въехал во двор МТС, едва вписав грузовик в ворота. «Как? А ну-ка покажи!» К едва спрыгнувшему на землю Лопухову подкатил тот самый водила-матерщинник. «Сам найдешь», — огрызнулся Вова. «Нехрен было прикалываться, когда я в кабину лез». «Ну ты могешь», — приветствовал Лопухова сержант. «Утер нос шоферне, а то они все тут такие гордые ходили». Вова забрал обратно свой автомат, и пехотинцы покинули двор. Отойти успели всего на полсотни метров, как их окликнули. «Эй, автоматчики, подождите!» Их догонял незнакомый лейтенант. «Кто немца во двор загнал? Ты?» «Ну, я», — согласился Вова. «Пошли, покажешь!» «Ладно, можно и показать, жалко, что ли. Тем более просят по-человечески». «А ты чего в пехоте, если машину водить умеешь?» поинтересовался лейтенант. «Прав нет». «А, понятно». По разочарованному тону лейтенанта Вова понял, что соскочить из автоматчиков во второроту не получится. Да не очень-то и хотелось. То есть хотелось, конечно, но не очень. Мы автоматчики птицы гордые, нам и в десанте хорошо. На себя до упора, пружину продавить и вперед. «Когда знаешь как, тогда все просто». Прокомментировал Вовины действия Степаныч Матерщинник. «А сам ты догадаться не смог. Приходится пехоте тебя учить».